На следующий день, прорвавший все заграждения, он ворвался на заседание некой археологической комиссии и начал изображать богов, полководцев и тритонов каменного Рима. Домой ушел он с вожделенным удостоверением, гласившим, что товарищ Эрколе Бамбуччи состоит под защитой отдела охраны памятников искусства и старины РСФСР. Сообщив все это и добавив, что он получает довольно скверный паек, но может подарить им съедале фунт крупы и четверть фунта так называемых кондитерских изделий, Эрколе показал фонтан Нептуна, на основании сего особенно значительно плюнул и ушел. Все эти встречи и беседы ужасно отражались на мсье Деле. За неделю, проведенную с ним, я мог убедиться в серьезности его состояния. Оставалась последняя надежда. Эрколе сказал нам, как найти Айшу, добавив, что он живет очень хорошо. Мсье Деле немного воспрянул духом, высказав предположение, что Айша, наверное, служит грумом у какого-нибудь крупного бандита, то есть большевика, и сможет вернуть мсье Деле банк, сейф, книжку, а также помочь ему выбраться из этой варварской страны. Мы пошли по указанному адресу, а именно в комиссариат иностранных дел. В просторных залах для приема посетителей было пусто, так как в то время Россия ни в каких сношениях ни с каким государством не состояла. Только одна старая гувернантка устраивала бурную сцену самому комиссару по поводу незаконно у нее швейцарской гражданки реквизированных ночных рубашек и других вещей, кое она, будучи не большевичкой, но честной кальвинисткой, назвать не может. Мсье Деле, не желая пропустить случая, тоже стал волноваться, говоря сразу о сейфе, о Кузьме и о пилюлях Пинг. Но комиссару это не понравилось. Дипломатически улыбнувшись, он вышел. Мы прошли в задние деловые комнаты. Там было людно и кипела работа. Мы спросили Айшу, и нас провели в секцию народов Африки. Хотя за время войны и революции я потерял божественное чувство удивления, рассказ Айши меня взволновал. В общем, Эрколе был не дурным памятником, а мистеру Кулю с его жаждой духовной жизни шла тюремная решетка. Но Айша, милый Айша, с которым я шалил на берегах блаженного Сенегала, в роли заведующего пропагандой среди негров. Это было необычайно, изумительно, гениально в своей простоте. Белые нас убивали, нехорошие были. Теперь мы не пустим к себе добрых капралов. Словом, Айша чувствовал себя великолепно в этой новой роли. Зато я боялся глядеть на мсье Деле. Он хрипел и норовил почему-то припечатать лежавшим на письменном столе сургучом волосы Айши. Кротко улыбаясь, Айша проявил хорошую память и добродушие. — Помнишь ты, Айша, — сказал, — Айша мой, французский, иди, Айша, работай на войне. А теперь Айша говорит, ты мой, сенегальский, Айша тебя очень любит, иди работать, будешь младший делопроизводитель моей канцелярии. Тогда произошло нечто безумное. Вскочив на стол, мсье Деле тоненько по-петушиному завопил. Я вне классов, жабы, падаль из 16-го. Вы хотите ущипнуть меня за икры? Я вам покажу, как они воняют, чернь, мертвецы. Дайте мне 300 надушенных платков. Припечатываю ваш Сенегал и хороню по третьему классу. Верните сейф. Да здравствует Франко-Русский Союз! Бригадир, вяжите Кузьму и к мсье де Блеру. Чик-чирик, а потом без бюро в яму. Увы, сомнений не оставалось. Бедный мсье Деле сошел с ума. Его связали и отвезли в больницу на Канатчикову дачу. На следующий день я принялся за свои прерванные занятия и, оплакивая все, искренне плакал над судьбой дорогого мсье де Ле во имя химерического универсального некрополя, променявшего горошек и Люси на унылые палаты дома для умалишенных. Его чувство порядка и гармонии, его стройные, как готические соборы, иерархия мира, его легкая радость жизни, беспечальная, улыбчивая мудрость не могли выдержать этого дикого хаоса или, по предсказанию учителя, уютненького приготовительного класса. Глава 25. Хуринито пишет декреты. Спор о свободе в ВЧК. Ранней весной, когда даже правительство, убедившись в иллюзорности Петербурга, переехало в Москву, неожиданно появился учитель. Он пришел ко мне, осведомился о моем образе жизни, не одобрил его, предложил мне оплакивание немедленно прекратить и ехать с ним в Кинешму в качестве личного его секретаря. На вопрос мой, что, собственно, он делал в течение 6 месяцев, ответил кратко. «Крепкий быт, черт его побери! Выкорчевывал, мозоли натер!» Через 3 дня сидели мы на продавленной кровати кинешемской гостиницы, и учитель, глядя в окошко, где местные охальники щупали мимоходом сонных волооких баб, развивал свою программу. Хуже всего, если вместо слома и стройки пойдет ремонт. Что может быть пошлее, пересадив галерку в партер, тянуть ту же идейную драму? Я попытаюсь воплотить в жизнь новые основы равенства, организации, осмысленности бытия. Засим в соседней комнате затрещали задорно машинки. Это Хуринито писал декреты. Начал он с равенства. Все комиссары, советские спецы и артисты местного кабаре имени Карла Маркса переселялись в рабочие каморки и подвалы.